Глава 22. Черный конверт. Дождь не прекратился и на следующий день. За завтраком общее настроение в лагере было безрадостным. Игру наверняка отменят, кому охота по грязи лесной бегать. И все же, несмотря на непогоду, ребята договорились встретиться в потайной беседке после обеда. По возвращении в домик Василиса ожидал сюрприз. На подоконнике лежал плотный черный конверт с подписью «Василисе Огневой» и серебряным знаком, похожим на печать. Несмотря на все еще капающий дождь, она подбежала к окну и высунулась из него, насколько могла. Но никого и ничего подозрительного Василиса не увидела, разве что невдалеке двое малышей стояли под большим голубым зонтиком и громко спорили, деля шоколадку. Девочка осторожно взяла конверт и неловко надорвала край. Ей в руки скользнула маленькая записка. На простом листке в клеточку было написано четверостишие. «Проклятие темное быстро развей, сердце хрустальное просто разбей. Найди его, и дойдешь до вершин, а синяя искра вернет тебе жизнь». Василиса в недоумении изучила и записку, и конверт. Серебряный знак в виде круга с зубцами был чем-то похож на часовую шестеренку. Неужели кто-то из ключников хочет разыграть ее? В задумчивости она потрясла конвертом, и это дало результат. Из него выпала еще одна записка. «Этот совет получен от гадательного зеркала», — прочитала она. «Верь ему, исполни в точности. Но главное, никому не рассказывай об этом, иначе в твою судьбу смогут вмешаться». Больше не раздумывая, Василиса перемахнула через край подоконника, намереваясь выяснить, кто же мог подсунуть ей конверт. На розыгрыш это не было похоже. Как только она выбежала на дорожку, тут же нос к носу столкнулась с Фэшем и даже чуть не сбила его с ног. «Ты куда?» — сердито спросил он. «За смертью своей гонишься?» Василиса отпрянула. «Извини, я пошутил», — озадаченно протянул мальчик. «Кажется, неудачно». Наверное, вид у девочки был очень перепуганный, но она постаралась взять себя в руки. «Я просто спешила. А ты что здесь делаешь?» «Да гуляю. Делать нечего». Василиса недоверчиво прищурилась, и Фэш демонстративно пожал плечами. «Надоело в доме сидеть. Дождь прекратился. Во время тихого часа идем в штаб, помнишь? Эти двое тоже придут». «Ага», — рассеянно кивнула Василиса. Она все еще думала о записке. И вдруг ей пришла в голову одна интересная мысль. «Фэш, можешь мне написать свое полное имя?» Она протянула ему ту самую записку чистой стороной вверх. Тот покосился на нее с удивлением. «Зачем это?» «Просто хочу знать, чтобы правильно произносить». Мальчишка хмыкнул. «Фэш, Драгоций», — произнес он по складам. «Ну вот и напиши», — настаивала Василиса, протягивая ему листок. Но Фэш его не взял. «Ты меня извини, конечно», — с насмешкой сказал он. «Но мне некогда играть в дурацкие девчачьи игры». Развернулся и, насвистывая, ушел прочь. «Нет, это точно не он», — сказала сама себе Василиса. «Да и на такой жестокий розыгрыш даже Фэш вряд ли способен». Она решила последовать совету из второй записки и больше никому ничего не рассказывать. Но стишок выучила наизусть. Так, на всякий случай. Беседка произвела на жабу сильное впечатление. «Круто!» — восхитился он. «А я даже не знал про это место!» Фэш подвигал бровями и состроил смешную гримасу, а видевшая это Диана тихо прыснула. «Я тоже не знал», — вернул Лёшка. «Просто раньше дырки в заборе не было». Они с Фэшем обменялись испытующими взглядами, но продолжать беседу на эту тему не стали. «Итак, вот что я придумал», — когда все расселись, начал жаба. «Мы пойдем вечером на совещание вашего врага и узнаем о его планах». Он оглядел всех с победным выражением на лице. Ребята озадаченно переглянулись. «Все это отлично, но как мы узнаем, когда и где они соберутся?» — выразила общее сомнение Диана. «Если Марк и компания вообще что-то замышляют?» Жаба одарил девочку снисходительным взглядом. «Я подставил к этому дятлу Марку твою сестру, Рознев, Верку, ту, что с черепахой постоянно носится. Это обошлось мне в шоколадку, кстати», — сказал он, глядя на Лёшку с намеком. Тот лишь вздохнул. «Малая не промах, и сладкая заслужила. Она разведала много чего интересного». «Что именно?» — не выдержал Фэш. «Нормально сказать не можешь?» «Не гони!» — осадил его жаба. «Всему свое время. Короче так, ваши дружки собрались выходить в 3 утра, чтобы проследить за вожатыми и забрать у них карту. Хотел бы я посмотреть, как этот изнеженный маменькин сынок будет отнимать у нашего Сереги приз для его любимой игры!» Жаба хохотнул. «Кто еще серьезно относится к нашей войне? Так это Рыжий!» «Марк собирается использовать время», — медленно произнес Фэш. «Вот почему они собрались выходить ночью». «То есть?» — не понял Сашка. «Типа 3 часа сверху? Если они задумали напасть на вожатых до начала игры, то непременно получат дисквалификацию». «Не сильно им это поможет», — поддержал Жаба. «Серега умеет драться. Поверьте моему опыту». «Марк может применить зачасование», — опять вмешался Фэш, игнорируя намеки вовсю жестикулирующей Дианы. «Зачасует кого-нибудь и привет. Мы не должны этого допустить». «Зачасует это как?» — деловито спросил Саша и добавил раздраженно. «Часами по голове долбанет, что ли?» «Ха-ха!» — весело поддержал Жаба. «Но сомневаюсь, что этот метод себя оправдывает. Или я чего-то не понимаю?» Фэш разозлился. «Ты осталец, ты не можешь понять». «Как ты меня назвал?» Жаба угрожающе сузил глаза. «Да нет же!» — начала Василиса, но замолкла, не зная, как объяснить. «Придется все им рассказать», — поморщилась Диана. «Слишком много путаницы». «У нас нет выбора», — нахмурившись, поддержал Ник. «Да сами все увидят», — с наглой улыбочкой произнес Фэш. «Сомневаюсь, что Марк забудет о часодействии, когда на мир опустится ночь. А сейчас предлагаю следующее. Идти отдыхать, а в 3 часа ночи быть готовыми к походу». «Надо разделиться», — предложил Жаба, моментально забыв про обиду. «Двое будут дежурить у Белобрысова, 2 под окном у Сереги. И еще 2 будут охранять Василису», — улыбаясь, добавила Диана. «Зачем это?» — округлил глаза парень. «А она-то чем насолила?» Он с сомнением оглядел худощавую фигурку девочки. «У нее есть главный ключ к карте», — ухмыляясь, произнес Фэш. И вдруг посерьезнел. «Диана права. С Огневой должно остаться 2-3 надежных человека». «Ладно, но мы пойдем караулить вожатых», — решил Жаба. «Правда, Сашок?» «Нет», — покачал головой Фэш. «Саше лучше пойти с Дианой, а ты будешь охранять Василису». «С ним», — он указал на Лёшку. «Согласен», — живо откликнулся тот. «Какого рожна я должен девчонку охранять?» — попытался возмутиться Жаба. «Она ловкая, убежит, если что. Я тоже хочу драться». «Вот именно, я сама справ...» «Поэтому тебя оставляют на самой опасной позиции», — перебивая Василису, пояснил Фэш. «За вожатыми что? Просто придется красться. А за нее, возможно, придется драться». «О, ну тогда ладно», — протянул Жаба, хотя было видно, что он все равно ничего не понял. «А мы с Ником пойдем следить за Марком и остальными, потому что хорошо знаем всю их компанию. Связь держим через браслеты. Ясно?» «Чего ж не ясного?» — кисло откликнулась Василиса. Она чувствовала себя неловко из-за того, что ее приходится охранять, но анонимная записка заставила ее задуматься. А вдруг и правда Марк захочет загадать желание, используя карту и все предметы? В таком случае ему понадобится черная ключница, срезающая стебель алого цвета. Наверняка с этим и связано ее проклятие. Она наморщила лоб, пытаясь вспомнить, что же произошло во время ее путешествия в прошлое. И вдруг перед ней выплыло усмехающееся усатое лицо Эфларуса, часодея, придумавшего временной разрыв. Да она же болтала с ним. Но что они говорили друг другу, девочка не помнила. неожиданно поднялась с места Диана. «Лучше я с тобой пойду, драгоценный. Ник еще слаб в часодействе, а против Марка и Маришки придется применять сильные эферы». «Честно говоря, согласен», — избегая гневного взгляда друга, кивнул Фэш. «Наверное, так будет лучше». «И все-таки я ничего не понимаю», — признался Сашка. «О чем вы треплетесь?» «Долго объяснять», — почти одновременно вздохнули Ник и Диана. «Лучше потом», — заверил Лешка. «Тогда, командир, подводи итоги», — снисходительно произнес Жаба, невольно назначая Фэша главным в отряде. Тот поднялся. «Значит так, в 2 часа собираемся возле умывальников. Там легче спрятаться, если вдруг кто-то посторонний появится. Все, кроме Жабы и Рознева, они пойдут сторожить Огневу». При этих словах Василиса поморщилась. «Ну что ж, держим связь».